Глава 13. Эмилия. Я прижалась к прохладному дереву лбом и застонала от бессилия, не оборачиваясь, ощутила, что принц приближался, будто от его тела исходил нестерпимый жар, словно можно вообще чувствовать другого человека на расстоянии. Всхлипнув, я прошептала: «Отпустите, прошу!» Он схватил меня за запястье и, развернув, силой впечатал в свое тело, смотрелся в глаза. Наклонился, словно собираясь вновь вскружить голову поцелуем, но вместо этого двинулся к уху и обжег шепотом. «Я тебя хочу», — раздельно проговорил он. Притом прозвучало как-то странно, будто его желание — моя вина. «И ты будешь со мной, птичка. Будешь, потому что я вижу, как блестят твои глаза, как от желания приоткрываются губы, как под толстой тканью платья твердеют твои соски. Ты хочешь меня тоже». Я запротестовала и уперлась ладонями ему в грудь. Выгнулась, желая увеличить между нами расстояние и вдохнуть хоть немного воздуха, но ощутила сильную руку на спине. Вилайн дернул меня на себя, опалил жарким дыханием щеку. «Ну же, скажи это снова». «Что?» — задрожала я от разливающегося по венам жара. «Что сказать?» «Правду». Тон его изменился, стал глубоким, ласкающим слух. «Но можешь и солгать, меня это заводит. Сразу хочется наказать тебя так, чтобы ты потеряла сознание от оргазма». «Не надо!» — с ужасом глядя на него, прошептала я. «Не то!» — скривился принц, поглаживая мои плечи. Его руки опустились к груди, очертили ее, заставляя меня холодеть от дикости происходящего. Я посмотрела на ловкие пальцы, которые шустро начали расправляться с рядом пуговок. С пропускающим удары сердцем я как-то отстраненно отметила, каким приятным и напряженно-томительным показалось скольжение платья вниз. Вздрогнула. Едва Вилайн сжал обнажившийся сосок и, поигрывая им, одновременно прикусил зубами кожу на моей щеке. Я застонала. Принц выдохнул. «Уже ближе, птичка. Ну же, я жду твоих слов». «Я не знаю». Я пыталась отстраниться, но руки, бессильно толкающие его в накачанную грудь, дрожали. «Пожалуйста, вы уже получили все, что хотели. Оставьте меня». «Не могу», — лаская мою грудь, хрипло ответил он. «Рад бы, да не получается, птичка. Не могу выбросить тебя из головы, не в силах перестать желать тебя. Услышать твой стон, увидеть, как ты кончаешь для меня снова и снова, ощутить твой аромат. Как ты пахнешь там, птичка». «Что?» — задохнулась я от стыда. А он, прикрыв глаза, шумом втянул носом в воздух и слегка поморщился. «Жаль, не могу насладиться твоим ароматом. Думаю, он сладкий, как нектар, и нежный, как роза». Он распахнул глаза, наполненные туманной страстью, и рыкнул. «Так?» Дрожа всем телом, я пролепетала. «Я не знаю». Тут его рука легла мне на живот и скользнула вниз. Я отшатнулась, собралась протестовать, как вдруг ощутила прикосновение между ног и, застонав, невольно выгнулась навстречу ласке. Боль, появившаяся после первого раза, давно прошла, а вот память упрямо хранила наслаждение, которое доставлял мне этот мужчина. Его руки. Вилайн провел пальцем по нижним губам, обрисовывая напряженный бугорок, и у меня перехватило дыхание. Я таяла в его объятиях, теряла себя. Его губы. Принц, прижимая их к моим, бесстыдно посасывал мой язык. И от слышных влажных звуков хотелось умереть, лишь бы эта сладкая пытка не кончалась. Его член. «Потрогай его», — прошептал принц, прижимаясь бедром к моему. «Сожми пальчиками». Здравый рассудок еще напоминал о себе. «Я не должна идти на это. Мне нельзя, нужно сейчас же пресечь на корню домогательства принца». Вот только внутри уже разрастался настоящий пожар. Появились чувства, которых я не понимала и даже боялась. Они жаркой волной накрыли меня с головой, и голос разума совсем стих. Я скользнула ладонью в брюки мужчины и обхватила его напряженный член. «Вот так, птичка!» — простонал Вилайн, и от одного звука у меня подогнулись колени. Принц коснулся сосредоточия нервов и погладил так, как мне больше всего понравилось в первый раз. Он почти довел меня до финала, но в последний момент поднял руку и провел влажным пальцем по моим губам. «Ну же, скажи, как ты пахнешь, какова ты на вкус?» Я задрожала от стыда и возбуждения, ощущая, что краснею, едва смогла ответить. «Я не знаю, мне трудно говорить об этом, но вы же сами знаете, вы целовали меня там». Он поджал губы так, будто я сказала что-то плохое, словно оскорбила его. Стянул с себя штаны и, положив мою ладонь обратно на свой член, задал темп. При этом смотрел мне в глаза и повторял: «Тогда скажи мне то, что я хочу услышать. Скажи, скажи, птичка». Ощущая ладонями атласную гладкость кожи, его возбуждение, слушая хриплый баритон, я окончательно сдалась. Отвела взгляд и шепнула едва слышно. «Я вас хочу». «Что?» Он проник пальцем в мою лоно, и я со стоном вцепилась в его плечи, потому что ноги мгновенно потеряли способность стоять. «Не слышу». «Я вас хочу, ясно?» Разозлилась я. «Не знаю, почему. Я ненавижу вас и себя презираю, ведь делаю все это непотребство с вами. Вот только я не в силах сопротивляться. Поцелуем еще могла, но этот взгляд...» Я побоялась перевести «дыхание». Говорила на эмоциях, точно зная, что ничего этого озвучивать нельзя, но все же продолжала. «Он меня будто околдовывает, что в ту ночь, что сегодня. Светлая праматерь, как же я рада, что он появляется у вас не каждый день». Принц замер на миг, будто ожидал услышать совершенно другое, а я, поддавшись волне яростной и ненавистной жажды, разодрала на нем рубашку. Обнажила его совершенный торс, скользнула пальцами по горячей коже. Мы оба были голыми, злыми и возбужденными до дрожи. Вилайн медлил лишь секунду, а потом он набросился на меня так, будто умирал от желания немедленно оказаться во мне. И я развела колени, отдаваясь тому, кого так яростно желала бы никогда не видеть, потому что он выжигал мне сердце, кромсал душу и разрушал жизнь, делая свои снова и снова, убивал мое самоуважение. Если в первый раз я отдалась по закону, сейчас это стало изменой. И я задумалась бы над этим, если бы не невероятное наслаждение, которое дарил сейчас принц. Если бы не светлые чувства единения, и если бы не ощущение, что могу летать, будто птица. Вот только на самом пике оргазма я услышала возмущенное. «Опять?» Вилайн извергся в меня, наполняя собой, обжигая горячим стоном и нестерпимым удовольствием. Отдавшись, открыл глаза, и сейчас в них было лишь недоумение. «Мне, конечно, приятно, но это начинает раздражать». Растерянно моргнув, я втянула воздух, но промолчала. Ничего уже не понимая, растеклась в лаве стыда и вины. Зато принцу было что сказать, но прозвучал деликатный стук в дверь. «Эми, это ты, детка?» «Мама», — немеющими губами прошептала я.